Воплощаясь в плотную оболочку, человек учится ходить, есть, пить, говорить, писать, читать. Словом, обучая тело всему, что нужно для жизни. Многие учатся плавать, стрелять, ездить верхом, на машинах, учатся играть на различных музыкальных инструментах. Многому обучают люди свои оболочки, координируя функции всех. Много труда и усилий требуют многие из этих занятий. Каждое овладение тем или иным мастерством или знанием, например, знанием иностранных языков или какими-либо другими, вырабатывает в человеке способности, которые отлагаются в чаше на будущее. Не пропадет даром ни одно усилие, но все приносит плоды. Можно сознательно приучать свои оболочки к полезным действиям, зная, что результаты этих трудов станут постоянным достоянием человека. Когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в прошлом, когда-то, он потрудился в этом направлении, создав соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Разные бывают способности, свойства и наклонности. Пьяница, курильщик и наркоман закладывают в микрокосме своем склонность к алкоголизму и наркотикам, легко поддаваясь привычке к курению или стремлению к одурманиванию себя другими ядами. Привычки к аккуратности или беспорядочности тоже врожденные качества, которые можно развивать или изживать. Конечно, развивать склонность к порядку и бороться с беспорядочностью. Полиглотами не рождаются, но приобретают эту способность в течение предшествующих жизней. Таким образом, можно видеть, как человек в процессе ряда усилий утверждает и развивает в себе то или иное качество или способность. Гением рождается тот, кто в прежних жизнях путем долгих трудов и работы выработал в себе те свойства, которые характеризуют гения. Даром ничто не дается. Кузнец своего будущего – человек. Зная это, можно сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем. Понимая, что ни одно усилие не пропадает, также не пропадает и ни одно действие, порождающее отрицательные свойства, которые тоже выродятся в весьма нежелательные черты характера в будущих жизнях. Однажды предатель – предатель всегда. По книге жизни великих духов можно видеть, как к некоторым из них один и тот же предатель приближался в веках, и как во времени росло в нем это подлое свойство. Истинно, саду может быть уподоблено человеческое сознание, где наряду с прекрасными цветами могут произрастать и ядовитые. Может сад заброшенный зарасти чертополохом, только надо иметь в виду, что цветы или сорняки сада произрастают веками, и некоторые ягоды или плоды могут быть ядовитыми. Садовник сам человек, и вся ответственность за насаждение ложится на него самого. Оболочки же могут быть приучаемы к любым действиям, как хорошим, так и дурным, ибо их назначение – выполнять волю их обладателя, как добрую, так и злую. Возможности для тренировки и обучения своих оболочек человеку дается без конца. Каждый день с утра и до вечера, и даже ночью, чему их научит, то и пожнет. Хорошему – хорошее, плохому – плохое, и когда снова вернется на землю, то, что утвердил он в себе в прошлых жизнях, выявится в нем в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала. Многие духи проявляют изумительные таланты и способности в возрасте 4-5 лет. Это будущие гении, хотя родители их и не гениальны.